периодически замолкал и удивленно крутил головой. Сама принцесса недоверчиво хмурила брови и настороженно разглядывала Сергея. Полетаев, судя по всему, пребывал в прекрасном расположении духа и радостно улыбался каждому новому обвинению. Лицо Зинкевича не выражало ничего. Он подался вперед и лишь изредка щипал себя за ногу, болезненно морщась при этом. На Ольгу было просто страшно смотреть. «Дарья, заканчивай свои идиотские шутки и пошли домой». Сергей встал и подошел к жене. «А разве никто не хочет дослушать продолжение?» Стараясь не обращать внимания настоящего рядом супруга, нервно спросила Даша и выразительно посмотрела на Полетаева. «Если он ее сейчас не поддержит, все старания пропадут даром». «В самом деле, тезка, что вы нервничаете? Давайте дослушаем историю». Подполковник удобно вытянулся в кресле, одной рукой подпер голову, а вторую как бы ненароком переместил за пазуху. «Присаживайтесь, присаживайтесь». Сергей секунду размышлял, но взгляд ФСБшника был слишком красноречив. И, недовольно пробурчав под нос, муж все же вернулся на свое место. «Выставляешь нас обоих на посмешище», — процедил он. «Итак», — повысила голос Даша, заметно повеселев, — «все началось прекрасным летним вечером 5 с лишним лет назад. Четверо мужчин впервые увидели Светку в одном московском ресторане и, думаю, хорошо ее запомнили. Что и говорить, внешности она была незаурядной. Один из них, а именно Сёма Тёплый, влюбился не на шутку. Он был человеком искусства, а если Луниной заклеить рот лейкопластырем, то любоваться ею можно было часами. Как развивались их отношения, сказать трудно, но одно я могу предположить наверняка. Сёма увидел вас, фрау Маргарита. Миша, — обратилась она к Зинкевичу, — ты привез то, о чем я тебя просила. Зинкевич утвердительно кивнул головой и, раскрыв бумажник, достал небольшую фотографию. Эту он протянул карточку Даше. Молодая женщина передала снимок принцессе. Вот фотография Сёмы, в центре самый толстый, видите? Та взяла снимок и, едва взглянув на него, кивнула головой. «Да, действительно, мы встречались в Базеле на выставке абсурдистов. Я хорошо его запомнила, он целый вечер ходил за мной и предлагал бесплатно написать портреты членов моей семьи. Друзья сказали мне, что это редкая удача и нужно немедленно соглашаться. Но я заподозрила какой-то розыгрыш или, вернее, злую шутку и отказалась. Что-то в его глазах все верно. Сёма был специалистом по светским скандалам, а тут назревал просто ядерный взрыв, и он принялся разрабатывать операцию». «Откуда ты можешь об этом знать?» — зло усмехнулся супруг. «Он тебе сам об этом рассказал?» «Нет», — Даша помолчала, — «он уже никому ни о чем рассказать не сможет, к сожалению». «Он мертв?» — принцесса тихонько охнула и прикрыла рот рукой. «Какое это имеет значение?» — вновь подал голос Сергей. «Живой, мертвый. Для моей жены общение с духами не представляет особых проблем. Ты бы открыла салон на Вацлаваке, а то там из развлечений только казино, рестораны и пирсинг». «Нет, мой дорогой, духи здесь ни при чем», — в ореховых глазах Даши засверкал огонь.